Глава вторая. Инга. Видимо, от стресса и голода сознание ненадолго отключилось, а когда я пришла в себя, то с ужасом поняла, что кто-то сопит мне в ухо, обнюхивая, словно кусок мяса. С визгом подскочила на ноги, ударилась головой о потолок и забилась в противоположный угол, с ужасом наблюдая, как худощавый вампир отвратной внешности, сгорбившись, скалился в довольной улыбке и облизывал губы, словно собирался испить мою кровь до последней капли. «Сладкая!» – протянул, причмокивая, а меня снова начало подташнивать. «Хозяину понравится такой экземпляр!» «Не смей прикасаться ко мне, скотина, иначе лишишься клыков, а может и головы!» Пригрозила, выставив ладони вперед, когда вампир сделал шаг в мою сторону. «Дерзкая, но это ненадолго. Скоро станешь, как все живущие тут шлюхи, робкой и послушной!» Рассмеялся, вертя в своей руке пистолет-шприц с красноватой жидкостью. «Ты даже понятия не имеешь, кто я! Да тебя в порошок сотрут, если с моей головы упадет хоть один волос!» Опасливо поглядывая на шприц, выпалила, больше не желая отключаться от реальности, тем более в подобном месте. «И кто же ты?» Удивленно изгибая бровь, поинтересовался мужчина, но по его лицу было понятно, что любой мой ответ не изменит его намерений. «Мое имя Инга, я из клана Снежных!» Рявкнула и подняла волосы, чтобы показать отпечатанный на затылке символ принадлежности клану. «И что же ты, Инга, делала так далеко от своей территории?» «Не твое дело. Выпусти меня немедленно или позови своего хозяина». «Так я за этим и пришел сюда, сладкая. Хочу проводить тебя к господину». Расплылся в омерзительно милой улыбке вампир и кивнул в сторону открытой калитки. Первая мысль, которая пронеслась в голове, это бежать, сломя голову отсюда. Но все мои надежды погасли, когда я заметила того самого медведеподобного бугая. Мимо него не получится прошмыгнуть, если только по частям, и то вряд ли. «Зачем шприц?» «На случай, если ты будешь вести себя плохо. В этом месте не любят, когда девки огрызаются». «Не надо мне ничего колоть. Я хочу встретиться с этим вашим господином», — уверенно заявила, потому что не видела другого способа свалить отсюда. «Ведь по логике у хозяина по-любому должно быть мозгов побольше, чем у его шестерок, которых даже моя метка не привела в чувство». Да если Виктор только узнает, что тут происходит, то он камня на камне не оставит от этого места, даже несмотря на то, что я слушалась его приказа. «Что ж, идем. Валис ждет тебя, сладкая. И без глупостей, а то марш вырвет твои стройные ножки, глазом моргнуть не успеешь». В подтверждение охранник кивнул и показательно сжал кулаки до хруста костей на пальцах. «Что за ужасное место! В аду, небось, и то перспективы радужнее!» Вздернув подбородок кверху, твердой походкой направилась к выходу, стараясь не замечать того, что ноги на самом деле подкашивались от страха. Марш, подобно слону, топал следом и запел так, что уши закладывало. А вампир, неслышной поступью, двигался рядом, продолжая ехидно улыбаться. Хотелось, чтобы у него лицевой нерв заклинило от подобного. Преодолев темный мрачный коридор, поднялись по скрипучей лестнице и оказались в более приятном глазу помещении. Стены уже не были покрыты плесенью, а запах сырости и гнили не так ярко врезался в легкие. До отличного вампирского слуха стали доноситься какие-то обрывки фраз, приглушенная музыка и протяжные хриплые стоны. До меня медленно, но начало доходить, какой именно характер носит данное заведение, и по спине пробежал холодок ужаса. Я, конечно, далеко не девственница, да и не особо разборчива в выборе половых партнеров. Но одно дело – чистенькие холеные вампиры, которых хочется облизать с головы до ног, и другое – существа, находящиеся тут. Бррр! «Шевелись! Чего застыло?» Толкнул меня в плечо, когда я замерла на месте, лицезрея просто нереально отвратное и холодящее кровь действие. Неподалеку, прямо посередине коридора, существо, чем-то похожее на маржа, совершенно не стесняясь, издевалось над бедной девушкой, которая, наверное, раза в три была меньше его что в высоту, что в ширину. Не могла почувствовать, какой разновидности это несчастное, но по ее остекленевшим глазам поняла, что единственное, чего она жаждала больше всего на свете, это умереть. Хрупкое тело блондинки, сидящей на коленях, нещадно билось спиной о стену при каждом толчке оборотня. Его грязные пальцы сжимали белокурые волосы и с дикой звериной яростью притягивали голову к своему паху под звуки его утробного рычания. Девушка не пыталась сопротивляться и уж тем более не участвовала в процессе. Она просто терпела и считала секунды до того момента, когда же этот кошмар закончится. В замке Снежного вампиры много раз устраивали оргии, потому что секс – это важная составляющая нашей жизни. Но сейчас, при виде подобного, во мне не возникло ни капли возбуждения. Меня переполняла злость и чувство отвращения. На сознание опустилась черная пелена, и я с визгом бросилась в сторону девушки, чтобы поквитаться с ее насильником. Все произошло так быстро, что мой охранник и сопровождающий вампир не успели осознать, в чем дело. А когда до них дошло, то огромная туша оборотня-извращенца уже свалилась на пол им под ноги. Я, подобной дикой кошке, прошипела на него и сплюнула густую медвежью кровь, не желая питаться этим, несмотря на голод. Блондинка, выпучив глаза, ошарашенно смотрела на бездыханное тело своего мучителя. А ее лицо стало белым, словно полотно, даже губы. Запах страха заполнил пространство коридора, когда меня, словно вшивого котенка, схватили за шкирку и приподняли над полом. «Ах ты ж, сука бешеная!» – рыкнул Марш и нанес мне по лицу несколько ударов своим огромным кулаком, отчего мое сознание сразу уплыло в темноту и без всяких уколов. «Простите, простите, я ни при чем, я не хотела!» — расслышала где-то вдалеке жалобный скулёж блондинки и поняла, что вряд ли услышу от нее слова благодарности.